дворянин Щегемского двора о Фазеле Искандере. Опубликовано в журнале «Медведь» 24 мая 2012 года. Как войти в долю двум дворянам с Арбатского двора и с Щегемского веселого зеленого дворика, смежного с садом огородом, благоухающим пряными травами, грушами, инжиром, виноградом, обсажены мощной кукурузой и ореховыми деревьями. Но тонкий, изысканный, глубоко ненавидящий Сталина, Ленина и империю, московский аристократ, грузин Булат Шалвович Акуджава честно не писал о Грузии почти ничего, кроме белого буйвола, синего орла и золотой форели, инстинктивно осознавая, что надо выбирать или храм русской литературы и статус российского писателя и поэта, или грузинские краски, тона и сюжеты. И тогда надо от России отречься и работать в рамках своей национальной доли поэтического и прозаического ковра. Так ткали узоры только на своих станках Тенгиз Абуладзе, Владимир Короткевич, Василь Быков. А если попытаться совместить, знал умница Акуджава, то получится, что он запишет Грузию в состав России без ее ведома и согласия. Но мудрый Фазиль Абдулович Искандер со своих горных вершин, будучи абхазом и даже немного персом, иранцем, пренебрег такими условностями, абстрагировался от государственных границ, воспарил и описывал Абхазию, свою княжескую вотчину, куда весь мир время от времени наезжал в гости, включая Сталина, Калинина, Берию, прямо по пословице: «Хороший гость к нам, плохой гость мимо». И ничего не поделаешь, в наш храм въехал чегемский кроткий свет, чегемский чай, чегемские тихие куры и наглые петухи, чегемское синее небо, сладостные фрукты и терпкое вино. Фазиль Искандер — гений и волшебник. Он протащил Абхазию с собой. Не устраивать же апостолам русской литературы обыск на входе. Так что у Искандера отдельная часовенка. Однако он не предвидел, что родина, красота, детство — все это может послужить наживкой в западне, которой удавы научились ставить в конце концов на невинных, расшалившихся кроликов. Потому что яркий и сочный Чегем и заплаканная, немытая, страдальческая Россия — это, взятое вместе, дает Советский Союз, который таким образом пробрался нелегально и в наш сияющий, благородный, устремленный шпилем в истину храм, что еще раз подтверждает известную максиму: на всякого мудреца довольно простоты. Но Фазиль Искандер, в силу мудрости своей, не гневающийся, а свысока презирающие советские и сталинские окрестности, не может считаться восточным человеком и восточным писателем, хотя и писал о Кавказе. Его мудрость так велика и так интересна, что понимаешь, Фазиль Абдулович из тех, кто смотрит из древности, когда еще не было ни Востока, ни Запада, и из будущего, когда Запад и Восток сольются воедино. Мы все были гостями Фазиля Искандера в его морском, пенном, унизанном чайками и виноградными лозами Мухусе, Сухуми, который абхазы называют Сухум. Есть у писателя рассказ «Время счастливых находок». Вот так было в Сухуми и у меня. Искандер прав. Я в первый же день увидела в витрине книжного магазина двухтомник Эврипида, недосягаемый в Москве, и со сладострастием купила его. На второй день у меня оказалось первый раз в жизни немыслимое число поклонников, которые стояли за мной в очереди в кафе, к мороженщикам и в ботаническом саду. Мне было 19 лет. Я была русская, и я была в шортах, а их местные девушки не носят. На третий день мне сделал на пляже предложение солидный 45-летний состоятельный университетский доцент, доведенный до транса моей добродетелью. Я читала на песке Достоевского и сидела в мохнатом полотенце, чтобы народ не увидел меня в закрытом купальнике. При этом я жаром утверждала, что девушки должны быть целомудрены, жены абсолютно верны мужьям, а мужчинам можно позволить и шалости, если жена не в курсе. О, мои 19 лет и золотая форель в горном ручье! О, блестящие буйволы с какими-то горизонтальными рогами, похожими на отвертку! О, мороженое с печеньем на набережной среди серых замшелых развалин древней крепости Диаскурия! О, вино, невкусное вино, которое в селе Очамчиры пьют из чайников! О, 1969 год! Звездный час Фазиля Искандера, когда все зачитывались созвездием Козлатура, добравшимся до России в 1967 году. Этим нежным, горьким, ироничным и дерзким послесловием оттепели. Детство Чика. Фазиль Абдулович Искандер родился 6 марта 1929 года в Сухуми в семье бывшего владельца кирпичного завода иранского происхождения. Городская родня мальчика была вся такая важная, образованная, еще помнившая о былом богатстве, средний бизнес. Но кончилось все плохо. В 1938 году отца депортировали из СССР.